Снова сидеть с ней за столом, смотреть, как она щебечет и улыбается отцу, словно ни в чем не бывало. Нет, с нее хватит. Ни за что на свете. Франсуаза вскочила, ураган в ее душе все еще бушевал. Она причесалась перед зеркалом, прошла через пустую гостиную и постучалась к мачехе. Кто там? Кароль читала, сидя в кресле. Взгляд, который она подняла на Франсуазу, был вполне миролюбив. «Сегодня я не буду обедать и не приду ночевать», — сухо сказала Франсуаза. «Я иду к матери». Кароль положила книгу на столик и вполголоса сказала: «Я запрещаю тебе, Франсуаза». «Ты не можешь ничего мне запретить». Лицо Кароль стало жестким. «Я запрещаю тебе уходить до возвращения отца, слышишь? Ты должна попросить у него разрешения». В ее голосе была чуть заметная растерянность, и Франсуаза поняла, что Кароль испугалась. Глядя в рассерженное, тревожное лицо мачехи, девушка с вызовом крикнула: «Ты сама поговоришь с ним. Сама объяснишь ему, почему я ушла, если у тебя хватит смелости. И вряд ли он найдет, что ты права». Франсуаза с силой хлопнула дверью, а вдруг Кароль бросится за нею и попытается ее задержать. Но все было тихо. Опьяненная непривычным чувством свободы, Франсуаза шла по улице. Козлов, наверное, уже дома. Что он скажет, когда увидит ее? Она крупно шагала по улице Бонапарта. Прохожие толкали ее, но Франсуаза их не замечала. Было тепло и тихо. В машине с откинутым верхом смеялись какие-то мальчики. За витриной антикварного магазина, свернувшись в клубок, грелась на солнце кошка. Узкая улица выходила на площадь, залитую солнцем. Церковь Сен-Жермен-де-Пре возникла перед Франсуазой как олицетворенный упрек. Сколько раз она приходила сюда, точно дары принося горести, сомнения и радости своего детства, а потом и отрочества. И уходила, неизменно успокоенная прохладой и тишиной храма. Может быть, и сейчас толкнуть дверь, скользнуть в умиротворяющие сумерки нефа, помолиться. Но Франсуаза поборола искушение. Она знала, что, уступив религиозному порыву, уже не сможет пойти на улицу Дюбак. Козлов прав, у каждого тот Бог, которого он достоин. У одних суровый, старый, придирчивый, с ним встречаются в церкви на воскресной мессе, у других иной Бог, обитающий за пределами церкви с более широкими взглядами. Именно к нему теперь взывала Франсуаза, он поймет ее, поддержит. Ибо он любит молодых, бескорыстных, щедрых. Франсуаза оторвала взгляд от серой каменной колокольни и посмотрела на небо. Светлый простор ослепил ее. Машины остановились. Франсуаза перешла дорогу. За спиной у себя она еще ощущала громаду церкви, но, пройдя мимо кафе «Флора», забыла о ней. Свернув на улицу Дюбак, Франсуаза пошла медленнее. Она не хотела прийти запыхавшейся. Козлов жил на третьем этаже. Франсуаза поднялась по лестнице, постояла у двери. Потом протянула руку и позвонила. Никто не ответил. Значит, Козлов еще не вернулся. Она спустилась по деревянным, стершимся от времени ступеням, неприкрытым дорожкой. Приподняв занавес за стеклянной дверью, консьерж посмотрел ей вслед. Франсуаза немного отошла от дома и остановилась на углу улицы Варен. На перекрестке полицейский регулировал движение. Она попыталась заинтересоваться магазинами. 10 шагов вправо, 10 шагов влево. И очень скоро Франсуаза изучила все витрины. Тогда она расширила поле действий и стала прохаживаться от аптеки до колбасной. Каждые 2 секунды она бросала взгляд на подъезд Козлова, боясь пропустить его. Прошел час, чего только не передумала Франсуаза за это время. Непрерывное мелькание незнакомых лиц утомило ее, но она знала, что сможет ждать еще долго, очень долго, всю ночь, если понадобится.